Глава четвертая. Диана. «Ну и? Каков вердикт?» — спрашиваю у Дани. Мы стоим в боксе сервиса и смотрим, как его механик осматривает мою машину. «Течь в бензобаке», — констатирует парень, обтирая руки бумажной салфеткой. «Не замечали потеки под машиной, увеличенный расход топлива?» «Замечала», — вздыхаю я. «И что делать?» Оборачиваюсь к Даниилу. «Пойдем, кофе тебе напою. Поговорим». «Что-то ты совсем выжата сегодня». Подхватывает меня за талию и ведет на второй этаж в свой кабинет. У Дани свой небольшой автосервис. Он, конечно, планирует расширяться, но пока не сходится. Не дергаюсь. Я спокойно воспринимаю его прикосновение. Мы, в конце концов, были вместе 3 года. Он мне почти родной. Любви не осталось, но мы как-то вросли друг в друга. 3 года совместной жизни нас сблизили. У нас никогда не было грандиозных скандалов и взаимных оскорблений. Все шло ровно, просто и легко. Общие взгляды на жизнь, общие вкусы, полное взаимопонимание. Оказалось, этого мало. Но это не мешает нам оставаться друзьями и переживать друг за друга. Полагаю, Анька права. Его новая девушка Света ревнует. Имеет право, я бы тоже не поняла такой дружбы между бывшими. Стараюсь минимизировать наши встречи, чтобы не рушить новые отношения Данилы. Я хочу ему счастья и всего того, что он не мог реализовать со мной. Даня помогает мне снять пальто и вешает его на вешалку. Пока располагаюсь в кресле возле низкого журнального столика, устало откидываясь на спинку, он подставляет чашку под рожок кофемашины и нажимает на кнопку капучино. Ему не нужно спрашивать меня, чего я хочу. Он лучше меня знает о моих вкусах. У нас было достаточно времени изучить друг друга. Пока наливается кофе, молчим. Я так устала сегодня, что нет сил даже на разговоры. Юсупов меня вымотал больше морально. Весь день на каблуках, от которых гудят ноги. Весь день в напряжении. Морально я опустошена. Так бывает, когда тесно общаешься с тяжелыми людьми, они словно выкачивают из тебя всю энергию. Кофе наливается. Данила ставит чашку на стол и садится в кресло напротив. Открываю глаза, беру кофе, отпиваю, осматриваясь. Красивая графика. Указываю на модульную картину на стене за его рабочим столом. Раньше ее здесь не было, как и бежевых рольштор и цветов в горшке на подоконнике. «Это Света облагораживает мой кабинет», — улыбается Даня. «Миленько. Она у тебя умница». «Умница», — как-то невесело повторяет он за мной. «Поругались, что ли?» — выгибаю брови. «Да нет, все ровно», — выдыхает. «Я бы сказала, идеально, даже слишком идеально». «Ой, Даниил Яковлевич, я вижу, вы зажрались», — усмехаюсь. «Не обижай мне Свету, она у тебя прелесть. Из нее выйдет прекрасная жена и мать». Как ты и хотел. Да я уже и сам не понимаю, чего хочу. Снова невесело улыбается. Дань, пытаясь заглянуть ему в глаза. Да все нормально, Ди. Просто что-то депрессняком накрыло. Осень. Киваю, не развивая дальше тему. Это уже что-то личное, а все личное между нами закончилось больше 1,5 года назад. Так что делать-то с моим жуком? Выкинуть эту рухлядь нахрен и купить новую. Я, Данечка, к огромному сожалению, не любовница миллионера. Откуда деньги на новую машину? Я за эту-то недавно рассчиталась. А чья ты любовница? Прищуривает глаза. Ой, не начинай. Меня последние 2 дня имеет только новая работа. Устала, сил нет на споры. Ну, ты же сама стремилась в эту компанию, достичь высот. Как она там? «Карьерная лестница. Слишком высока?» Снова иронизирует. «Все равно не поругаемся», — скептически улыбаюсь. «Моя лестница меня устраивает, насколько бы высокой она ни была». «Ничего не меняется», — разводит руками. «Ага», — киваю. «Так что там с моей машиной?» «Варить надо. Оставляй. Завтра сделаем. Масло заодно поменяем и фильтры». Иначе через месяц-другой попадешь на ремонт в крупную сумму. Хорошо, киваю. Сколько это все будет стоить? Ой, да ну брось! Ты же знаешь, у тебя 100% скидка в этом заведении. Да нет, я уже с тобой не сплю, чтобы иметь такие привилегии. Ну, спала же. А я с женщин, побывавших в моей постели не один год, денег не беру. Как это благородно с твоей стороны, усмехаюсь. Но, боюсь, твои механики не поймут. С чего они должны работать за бесплатно? Они на зарплате. Их этот вопрос не волнует. В общем, ясно, отмахиваюсь я. Найду прайс в интернете, деньги скину. Утыкаюсь в телефон, вызывая такси по приложению. Верну назад. Тогда Свете твоей переведу. Скажу, что должна. Поднимаюсь с кресла и иду к вешалке. Завтра меня ждет еще один напряженный рабочий день. Надо отдохнуть. Поскольку вынуждена я не за рулем, можно даже позволить себе бокал вина, чтобы расслабиться. «Бесполезная идея. Все ее карты привязаны к моему счету», — парирует Даня. «Значит, наличкой с механиками рассчитаюсь». «Иду на выход», — Данила провожает. «Давай так. Будешь должна», — предлагает мне Даня, когда мы выходим на улицу и ожидаем такси. «А когда поднимешься по своей лестнице, то отдашь с процентами». Скептически поджимаю губы. Не то чтобы у меня есть деньги на лишние расходы, но и пользоваться благодарностью Данилы не собираюсь. Это неправильно в нашей ситуации. Мы уже ничего друг другу не должны. Нет, Дань, прекрати, качаю головой. Да ну, ты уволилась. На новой работе всего день. Нет у тебя лишних денег, а я не обеднею. Давай так, сделай мне скидку, и все. Это компромисс? Мое такси тормозит в 5 метрах. И пока Даня соображает, пытаюсь сбежать. «Ди, стой!» — хватает меня за руку, останавливая. Разворачиваюсь, замечая, что из еще одного такси позади Данилы выходит его Света и тут же впивается в нас взглядом. «Ди, давай встретимся завтра, разговор есть». «Дань!» — мягко вырываюсь из его захвата. «Не нравятся мне эти его разговоры. Больно почему-то». «Нет!» Любви как к мужчине у меня к нему нет, но я очень эмпатична к его чувствам, а там все больно. Не надо. Поговори со Светой, кивая за застывшую позади нас девушку. Даня растерянно оборачивается. Светик, привет и пока! Машу ей рукой и быстро убегаю. Новый рабочий день начинается легче. Во-первых, я почти успела систематизировать процесс. Во-вторых, Юсупова нет полдня. А без него здесь даже дышится легче. По расписанию к нему записаны несколько посетителей, но всех приходится разочаровывать его отсутствием. Он появляется после обеда. Не один. С ним высокий, внушительный мужчина лет 35. Одет он неформально. Черные джинсы, водолазка и кожаная куртка. Борода и шрам на брови добавляют ему возраста. Но самое удивительное не это. От мужчины пахнет гарью, лицо немного испачкано, а его ладонь перемотана бинтом, из которого сочится свежая кровь. «Добрый день!» — поднимаюсь со своего места. «Естественно, со мной никто не здоровается». Юсупов пропускает мужчину в свой кабинет и оборачивается ко мне, расстегивая свое пальто. «Аптечку нам! Воды! И быстро!» — командует он мне. «И никого не впускать! Звонками не беспокоить! Нет меня! И не было!» Голос грубый, четкий, безапелляционный. Быстро киваю, кидаясь к шкафу и вынимая аптечку. Несусь на кухню с колотящимся сердцем. Хватаю бутылку воды, пару стаканов и бегу в кабинет Юсупова. «Закопаю, и все, блядь!» Застаю грубую речь мужчины, пришедшего с Юсуповым. «Если мрази не понимают!» Обрывается, замечая меня, стискивает челюсть. Мужчина сидит на диване, а его куртка валяется на полу. Он развязывает бинт, обнажая резаную рану на ладони. Очень глубокую рану. Рустам Эдуардович стоит рядом, возле окна, закатывая рукава белой рубашки. «Аптечку на диван!» Холодно командует он мне. «Воду на стол и вышла!» Отсылает меня. Я с радостью ускоряюсь, убегая из кабинета. В его кабинете буквально воняет агрессией, кровью и тестостероном. Закрываю дверь. На секунду на нее облокачиваюсь, пытаясь выдохнуть. Беру себя в руки возвращаюсь за стол, продолжая вникать в дела, перестраивать заметки и таблицы Марины под себя. Минут через 20 слышу, как дверь в приемную распахивается и стук каблуков. В приемную входит Надежда Михайловна. Женщина с неопределенной должностью, как окрестила ее Аня. Женщина эффектная. В бордовом брючном комбинезоне с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой. Закрытая полностью. Но в этом есть свой шик и стиль. Мне даже нравится. Ловлю себя на мысли, что тоже хочу такой комбинезон. «Добрый день!» — здороваюсь с ней, улыбаясь. Женщина тоже со мной не здоровается. Что ж они все тут такие отмороженные? «Я к Рустаму, латы мне сделай!» Кидает она и в наглую идет к двери. Слетаю с места и перекрываю дорогу, вставая перед дверью, не пропуская. Женщина ошарашенно отступает на шаг, осматривая меня. «Его нет!» — четко произношу я. Женщина снисходительно улыбается, но больше кривит губами. «Конечно, его ни для кого нет!» «Но только не для меня!» — пытается меня обойти. «Боже, я думала, Марина пошутила насчет драться в честном бою, никого не впуская!» «Рустам Эдуардович просил не беспокоить», — поясняю я. «Напомни мне, как тебя зовут?» «Диана». «Так вот, Диана, ты молодец, что четко исполняешь поручения Рустама. Похвально скажу, чтобы тебе выписали премию. Но не переходи границы!» «Для меня в этой компании любые двери открыты, даже это!» Глазами указывает мне на дверь. «Нет, он настоятельно просил никого не пускать. Насчет вас распоряжений не было. Стою на своем, на нервах повышая голос, и ложусь спиной на дверь». Женщина цокает, недовольно прикрывая глаза. «Тогда уволена! Собирай вещи, чтобы через 5 минут тебя здесь не было!» Недовольно выдает она. Второе увольнение за 2 дня — это мой личный рекорд. Какие тяжелые здесь люди! Хочется закатить глаза, но я сдерживаюсь, поскольку дверь, на которой я почти лежу, резко распахивается, и я влетаю спиной в твердую грудь Юсупова.